Неважно, что было вокруг, и неважно, о чем там пурга завывала протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе. Второе и главное было, что их было трое, и все, что варилось, дарилось, отныне как минимум на три делилось. Морозное небо над ихним привалом, с привычкой большого склоняться над малым, сверкало звездою, и некуда деться ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, но полено кончалось. Все спали. Звезда от других отличалась, сильнее, чем свеченьем, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним. 25 декабря 1990 года.